мой урожай, растаскивают по колоску, оставляя мне голую землю. Обрабатывать ее заново уже не хватит времени. 22 года моей сценической жизни остаются здесь, и других 22 лет уже не будет. Отчетливо сознавая все это, я тем не менее делаю этот шаг. И если бы мне пришлось повторить мою жизнь сначала, я бы сделала его снова и снова. Но неспетые роли будут долго сниться мне по ночам. Как странно, я стою точно на том месте, в самом центре авансцены, где всегда пела арию Тоски. Но двинемся дальше. Я переходила из одной кулисы в другую, и все мои героини шествовали за мной. Татьяна, Лиза, Баттерфляй, Аида, Марфа, Виолетта, Тоска, Наташа Ростова. Вот здесь, каждый раз, трепеща от волнения и счастья, стояла я перед выходом в пиковой даме. А вот отсюда, как на жертвенный алтарь, несла Аида свою любовь Радамесу. На этом месте мне пел о любви Альфред. Сколько любовных признаний слышала я на этой сцене. Да и за кулисами тоже. Вот здесь кружилась в вальсе на своем первом балу Наташа Ростова. А тут в отчаянии металась Тоска. Здесь жили и умирали мои героини. Перед моим мысленным взором, как панорама, прошел весь мой путь. От бетховенской Леоноры, окрыленной и готовой к борьбе, с ее стремлением к справедливости, с ее преданностью, любовью и надеждами, воплотившей в себе самые прекрасные человеческие чувства, и до моей последней роли Полины Прокофьева и Достоевского, изломанной, униженной и оскорбленной. Ее рыдания в безысходном отчаянии и мой последний крик. Казалось бы, я столько спела и сыграла разных ролей, но сейчас я слышу в себе только этот мой отчаянный крик, и мне чудится, что он все еще живет в пышных складках занавеса, в уголках золоченых лож и сцены, где я спела около 1000 спектаклей. Большой театр! Сколько великих артистов России отдали тебе свое искусство и вдохновение! Наверное, пол твоей сцены пропитан их голосами и сможет когда-нибудь запеть, как огромная виолончель. В ней будет звучать и мой голос. Прощай. Но нет, я не могу так уйти. Я должна напоследок открыть тебе мою самую сокровенную тайну. Ведь я шла сюда, чтобы проклясть это место. И вот видишь, не смогла. Потому что нет у меня к тебе ни ненависти, ни злобы, а есть лишь большая обида. И боль нестерпимая, хоть пропадай. Вот сейчас я лягу плашмя на пол, прижмусь к тебе, обниму крепко-крепко и скажу тебе на прощание такие слова, что не говорила ни одному человеку на земле. Так вот, слушай, я безумно люблю тебя. Ты был для меня всем. Мужем, сыном, любовником и братом. Никому на всем свете не отдала я столько любви и страсти, как тебе. Эти чувства я отнимала от детей, от мужа и безоглядно несла тебе все, свою молодость, красоту, свою кровь и силу.